Глава 9. Снулая рыба и омутница, в которой пишутся письма и летают голуби, а герои начинают трудный путь. «Что это такое?» Крет еще в доме услыхал яростный возглас родича. Несдержанный Симая в самых грязных выражениях объяснил, где видел подобное убожество и что предлагает сделать с ним бывшему маг-стражу Чиддарта. Одновременно в ноздри ударила нестерпимая вонь, и Эйталь сразу же догадался, по какому поводу спор. После вчерашней попойки голова ощутимо потяжелела и ныла в висках. Крейд поплескал в лицо из таза с прохладной водой, чтобы освежиться, пригладил волосы и вышел на крыльцо. При виде понуро свесивших гриву пособий по магической практике, Гер мысленно во многом поддержал Димахера. Свежесотворенные марлинги когда-то были лучшими альбигонскими жеребцами. Когда-то. В прошлом веке. Сейчас от них остались лишь серебристые клочья грив и хвостов и обглоданные временем и червями скелеты. Вдобавок, несмотря на холод, они ужасно пахли. Подобно Симае, Крет с трудом представлял себе передвижение на мертвых скакунах. Леус нисходительно улыбался, поглаживая спутанную конскую гриву. «Я не поеду на мертвой лошади!» Симае отвернулся, демонстративно сложив руки на груди. «Хорошо», – согласился Грант. «Но это значит, что до Клейна придется добираться пешком. Ты обещал нам лошадей!» – сквозь зубы процедил взбешенный Димахер. «Я их вам сделал?» Коротко и ласково улыбнулся Лео. Крет понял, что спор затянется надолго. «А седло для них есть?» – поинтересовался он. Сидеть на склизком хребте дохлой коняги ему не хотелось. Хотя сама мысль о передвижении верхом выглядела значительно привлекательней, чем идея топать пешком до самой границы кольца. «Посмотри в кузницу», – посоветовал Лео и, не тратя более времени на уговоры, направился в дом. Во время завтрака Димахер сдался и согласился наконец оседлать марлингов. После немного поспорил с Ренкой, которая вознамерилась последовать за своим господином, куда бы тот ни направился. Крет усомнился, что хребет мертвого коня выдержит двоих всадников. На это рабыня пообещала бежать рядом с лошадью, держать за стремя. В результате ожесточенного спора победил, естественно, прохвост. Ренка демонстративно села в углу, всем видом выказывая предателю свое презрение. Крету показалось, что наблюдавшая за этой сценой Келена хотела просить его о том же, но после проигрыша Ренки не рискнула. Так или иначе, в Рему Эйталь и Димахер отправлялись вдвоем. Много еды брать не стали. «Пока едем, провоняют мертвечиной», – мрачно пояснил Симае и содрогнулся при виде замершей в ожидании лошади. Зато фляжку под завязку наполнил наливкой. «Скажи, как мы сможем доставить мертвую воду, если она разрушает любой сосуд?» – задумавшись, спросил Симае у магика. Лео пожал плечами, дотронулся до фляжки и успокоенно кивнул. «Вот теперь не разрушит. Набери воды, сколько влезет, но смотри, по дороге не трать. Совсем за дурака держишь!» Проворчал Тайчом. Крет все-таки отыскал в кузнице седла, и теперь Джаннио и Кертис пытались приладить ремни на пустых брюхах коней. Седла не желали держаться на склизких маслах и сползали вниз под животы. Пришла Келена. Посоветовала впихнуть под седло попоны или одеяло, и дело пошло на лад. Они отправились в путь поутру. Небо было ясным, снег искрился под яркими лучами солнца, резал глаза. Тропный аромат вскоре развеялся от быстрой езды, а может, Крет просто претерпелся к нему. Да и Симая, вопреки ожиданиям, ехал в отменнейшем настроении. Насвистывал веселый мотив и подгонял неживого коня. Надо отдать им должное. Марлинги неслись едва ли не резвее живых скакунов. Не зная усталости, не нуждаясь в пище и воде, мертвые лошади мчались с ровной скоростью, упорно приближаясь к границе проклятого кольца, за которой начинался чужой, незнакомый Крету мир. «Еще 200 вверх, и мы у переправы», – объявил Симая, когда стало смеркаться. «У переправы? Здесь правый приток Черной Эйбы делает изгиб. Через него ходит паром. Нужно избавиться от этих, прости, от дыр лошадей и поспешить, если хотим сегодня попасть на тот берег». Крит остановил коня и с удовольствием спешился. Не удержался от искушения, прошелся по твердой дороге. Спину ломило от долгой дороги, зато голова изрядно просветлела и посвежила. «Сейчас я упакую их», – устало сказал он. «Еще чего?» – сердито отозвался Тайчо. «Чтобы на свет твоей магии прилетели мотыльки-тетрады? Хотя какие они мотыльки, моль серая. Но прилетит, даже не сомневайся». Симая забрал у родича повод, отвел в рощицу и сноровисто перерубил марлингом шеи. В вечернем полумраке они закидали трупы палыми листьями и снегом, а потом направились к переправе. «Парома сегодня не будет», – зевнув, отозвался щупленький старикашка-распорядитель. «Темно, а мутниц шалит. Троих уже утащило за этот месяц». «А есть где тут переночевать?» «А он, видишь, домище. Снулая рыба там, трактир. Хозяйка, коль хорошо попросишь, комнату на ночь сдаст». Симай усмехнулся и кивнул Италию следовать за ним. Просить о постое не пришлось. Напротив, путников встретили с распростертыми объятиями и с всевозможными удобствами разместили на втором этаже огромного добротного дома из обтесанного серого камня. Крету подумалось, что, наверное, снулая рыба привечала караванщиков, которые не поспели к ближайшей переправе, и прежде недостатков постояльцев у хозяйки не было. Вот только караваны не ходили ни в Чедарт, ни обратно почти месяц, потому и тихо так, и положение симпатичной рыжеволосой женщины стало бедственным. Пока уставший Итали стаскивал с ног сапоги и устраивал их у печной решетки, Симая беззастенчиво флиртовал с хозяйкой. «У вас уютнее, чем в знаменитом рымском кружеве». «Что? Нет, не шутка, уж поверьте, милая Сюзанна. О, мы с другом абсолютно всеядны. Разумеется, нас устроит жаркое пахиньянски с грибами и сыром. Скажите, милая хозяюшка, нельзя ли мне навестить вас нынче ночью? Простите, шучу. А что у вас в том крыле?» Крит прислушивался к болтовне и заливистому смеху женщины и думал о том, что тоже хотел бы побывать в заведении под названием «Кружево». И на Альбегонском побережье, где растут золотые сливы, и в самой большой библиотеке мира, просвещенной Рэме. Как многого он, оказывается, не видел и не знал. Оттого легкая грусть легла на сердце. «Голубятня?» – тем временем переспросил Тайчо, словно не веря своим ушам. «Сюзанночка, вы просто спасли нас! Да, я хочу отправить письмо. Кстати, вы не знаете, как обстоят дела на острове Вербе?» «Что вы сказали? Не может быть! Крет!» «А?» – отозвался задумавшийся Гер. Симая подскочил, схватил его за плечи, затряс необыкновенно довольный, сияющий, каким Крет его еще не видел. «Удача сама плывет нам в руки!» – пояснил Тайчо, отпуская родича, и заметался по комнате. «Одна благородная дама, помощи которой я собирался просить, находится вместе с супругом в Рэме. Это сэкономит без малого кварту. Святые небеса!» Он вдруг вцепился себе в шевелюру с совершенно диким лицом. «Как я хочу ее увидеть!» «Ту даму?» – с непонятным раздражением переспросил Крет. «Ту даму!» – мечтательно закатил глаза Симая. «Похоже, она много значит для тебя». Димахер остановился, рыжие глаза в упор смотрели на мага. «Много, очень много. Я обязан ей жизнью». «О!» Не нашелся, что еще сказать Крет, и почему-то уставился в длинный шрам на шее родича. Похоже, любовные приключения Симая ставили много следов на его теле. И на сердце, наверное, тоже. Крет стянул рубашку и отправился в отдельную комнату, где заботливая Сюзанна уже приготовила бадью с горячей водой и кусочек мыла. Помывка заняла бы куда больше времени, если б Гер не вспомнил, что нужно оставить воды товарищу и сделать это прежде, чем она остынет окончательно. Крет управился за полчаса. Энергично вытирая волосы полотенцем, он вышел из банного отделения и позвал Тайчо. «Эй, иди мыться, вода остывает». Стоящий у конторки с задумчивым видом и пером в руке Симая обернулся и удивленно проронил. «Похоже, ты наконец становишься человеком, Эйталь». Крет ничего не ответил на это возмутительное заявление, подошел и заглянул через плечо Тайчо. На почерк у него, как у Холоса Кириона, красивый, с изящными загогулинами. Симайе писал: «Моя любезная Мари, знаю, что вы считаете меня презренным предателем, и у меня нет права просить вас о милости после всего случившегося. Но, припадая к вашим ножкам, прошу о снисхождении и помощи. Будьте уверены, обстоятельства дела, которое заставило меня обратиться к вам, весьма и весьма серьезно. Помнится, ваш драгоценный дядюшка, милейший господин Спирос, храни его небеса, не раз приглашал меня в гости на ловлю королевских крабов. Я, наконец, решился воспользоваться приглашением и умоляю вас как можно скорее уведомить дядюшку о скором моем прибытии. Припадаю к вашим ручкам, навеки ваш Симайе». «Читать чужие письма невежливо», – проворчал Тайчо, сдувая с листа песок. «Извини», – глухо отозвался Крет. Он почти ненавидел эту неведомую Мари. Нет, веских причин для неприязни к данной особе, конечно, не было. Но Крет снова вспомнил рябиновые грозди возле фамильного склепа. А потом совершенно неожиданно лицо сестры, сияющее, влюбленное, немного растерянное. Нежный румянец на фарфоровых щеках, упрямая: «Отец, я хочу его!» Закушенную в раздумьях губу: «Я иду спать», – резко бросила Италь, откидывая покрывало на свои постели. «Доброй ночи», – рассеянно отозвался Симайе, пребывающий в каких-то своих мечтах и раздумьях. Крет заснул, слишком измученный дорогой, впечатлениями, тревогой о будущем и предчувствием чего-то особенного, яркого и чудесного. Засыпая, он думал о прекрасной Рэмме. Ночью Эйталь встал попить воды. Тайчо не было, и его кровать оказалась заправленной и холодной. Крет выглянул в коридор. Тихо. Немногочисленные постояльцы снулые рыбы спали в своих постелях. Встревожившись, Гер на цыпочках двинулся по коридору на поиски Симайи и вскоре отыскал его за дверью с надписью «Сюзанна Бейл, хозяйка». «Что ты делаешь, проказник?» — услыхал он игривый шепот. Крет замер в нерешительности. «А что я делаю?» — раздался в ответ низкий, полный страсти, но вполне узнаваемый голос. Крет приник ухом к двери. «Это римское кружево, бездельник, отпусти. Да, а вот так? Мне нравится. Сделай так снова». Кровь ударила в голову, опалила щеки жаром. Крет отпрянул от двери и бросился к собственной комнате. «Это хорошо», – думал он. «Что с Тайчо, все в порядке?» Сюзанна не дурна собой, вот только Крет не любил рыжих женщин. Засыпая, Эйталь думал о том, что все-таки был прав. В этом оставленном богами мире нет ни любви, ни верности. И дружбы тоже нет. Наутро они оба стояли на шатком мостике в ожидании парома. Было ветрено, мелкий снег будто крошечные бритвы резал щеки. Черная Эйба несла свои темные пенистые воды между утыканных чахлыми колючими кустами берегов. Сизое небо довершало мрачное великолепие начинающегося дня. «Из-за вас двоих только гонять паром», – ворчал старик-паромщик, отвязывая красными, загрубевшими пальцами толстые канаты от вбитых в ледяную землю берега свай. «За переправу возьму 2 ранга, и не ларгом меньше. И так в убытке, обратно-то порожняком идти». «Ладно, ладно, дед, только поживее, мы торопимся». Симайе вытащил из внутреннего кармана 2 монеты, почистил рукав и отдал старику. Увидев монеты, паромщик слегка подобрил. «Ишь ты, торопыги! Я бы тоже торопился, кабы бежал с проклятого кольца». Крет с опаской ступил на громадную, собранную из толстых бревен платформу парома. В лучшие дни она, должно быть, выдерживала несколько вазов с товаром. Сейчас же плавно покачивалась на бурных волнах пустая, засыпаемая крошкой снега. Паромщик навалился на последний канат, Тайчо бросился помогать. Вдвоем они оселили узел и смотали веревки. Платформу качнуло, и она медленно поплыла. Крет стоял в самом центре площадки, не решаясь сесть. На него навалилась зевота, ветер дул холодный и яростный, а виды холмистых берегов и черные, как деготь, реки были отвратительно скучны. Симайе подошел к родичу и, не колеблясь, сел у его ног. Тоже широко зевнул, потянулся, довольный окружающим миром и собой. Эйталь многое отдал бы за такое неизменно солнечное настроение и неистребимое жизнелюбие. «Скажи эту даму, ну, к которой письмо, ты любишь?» Поинтересовался он, глядя в сторону. Будто не так уж ему любопытно, и это просто повод начать разговор. Рыжие глаза уставились снизу вверх. «Люблю. И Тину тоже любил». Ледяным, как ветер, голосом спросил Эйталь. Симая пожал плечами. Поднял воротник кожаной куртки. На коротком ежике волос оседали снежинки и не таяли. «Почему ты спрашиваешь?» Крет помолчал. «Просто так», — подумав, ответил он. «Не бери в голову». Дальше они плыли молча. Мерзли и думали каждый о своем. Невыспавшийся Димахер дремал, плотно обхватив колени, чтобы было теплее. Крет так и не решился сесть, стоял, как истукан на ветру, глядя в воду. Он-то первый и заметил, как что-то шлепнуло по краю платформы. «Рыба?» Снова раздался всплеск. Черный щупалец мазнул по дощатому настилу, будто ощупывая. «Ты че, вставай?» Паром тряхнуло. Что-то крикнул старик у борта. Димахер вскочил, завертел головой. «Что ты видел?» «Какая-то тварь со щупальцами, толщиной с руку, с правого борта». Тут снизу ударило в бревна с такой силой, что они едва удержались на ногах. «Трое вы дети!» – рявкнул старик, хватаясь за канат, чтобы остановить платформу. «Предупреждал же!» «Что делать, Тайчо?» Заглядывая в лицо родича, спросил Крет. Димахер выдохнул сквозь зубы. «Если сейчас он скажет «не знаю»…» По настилу снова шлепнуло. Потом сразу справа, потом сзади. Платформа парома начала крениться. Старик ревел, пытаясь удержать махину на канате. Тайчо выдернул из ножен один клинок и бросил его Эйталю. «Руби щупальца, живо!» Крет, оскальзываясь на сырых досках, двинулся к краю. «Стой!» – позвал его родич и бросил спутанную веревку, одним концом привязанную к рулевому колесу. «Обвяжись покрепче!» Крет замерзшими пальцами кое-как намотал веревку на пояс. Щупальца уже били по краю настила со всей дури. Черная вода реки казалась кипящим супом. Крет замер в трех шагах от разбушевавшейся твари. Легко сказать «руби». Попробуй еще приблизиться и не попасть под удар щупальца, которое в щепу разбивает бревно. Когда одна из склизких конечностей сползла в воду, Эйталь решился приблизиться и ахнул. Удар пришелся совсем рядом с его сапогом. Он замахнулся и рубанул. Сталь застряла в мускулистом упругом щупальце. Крет потянул за рукоять. Страшно подумать, что с ним сделает Симаи, если Гер ухитрится потерять один из его знаменитых мечей. Лезвие с трудом выскочило, снова удар, куда более удачный, чем первый. Щупалец задергался, сочась белесой жидкостью. Платформа мелко вибрировала от дыхания существа, которое устроилось под ним. За спиной раздались шлепки, крики старика, плеск воды. Симаи рубил конечности с большим успехом. Снова тряхнуло. Крет заскользил к краю, вцепился в веревку. Щупалец, удар, треск доски, удар. Отсеченная лапа плюхнулась в воду. Пахнула тиной, еще какой-то мерзостью. Крет почти не чувствовал твердой опоры, болтаясь на тросе. Хорошо, что Тайчо додумался привязаться веревкой. «Тайчо!» Крет растерянно оглянулся, не увидев Димахера на платформе. «Симая!» Заорал он, оглушенный грохотом собственного сердца. В ожесточенном плеске волн не расслышать ни крика, ни стона. Крет заметался по парому в тщетной надежде, что заметит родича в темной воде. Но как можно увидеть человека в этом бешеном бурлении? «Старик, старик, ты не видишь моего друга?» «Замри, и ты не увидишь. Утащила его омутница». «Что? Тайчо? Какая-то омутница?» Крет уже без малейшего страха подбежал к краю парома, заглянул в бурлящую воду. Тварь замерла. Она больше не била щупальцами, не ударяла в днище. Что, если она просто обедает? Или уже насытилась и сидит там под паромом довольная? С криком Крет ткнул меч в воду. Во что-то попал. Паром ударило так, что затрещали бревна, а Гер покатился назад. Его снова спасла веревка. «Крет!» «Святые небеса!» «Ты чё, я сейчас!» Он перекатился, встал на ноги и заскользил к борту. «Руку, руку давай!» У Симаи были дикие глаза. Он вцепился в запястье родича, с трудом переваливаясь через борт. Сплюнул в воду и растянулся на краю парома, крепко сжимая в руке чудом непотерянный меч. Крэд бухнулся на сырые доски, подтащил к себе трясущегося товарища подальше от опасной воды. Тайчу колотило. Он то и дело кашлял и отплевывался. Эйталь держал его, сжимая все крепче и крепче. Казалось, что вот-вот по скользким доскам Димахера снова потащит в воду, а он, Крэд, все-таки обвязан веревкой и сможет его удержать. Он даже не заметил, как паром перестало качать, и они продолжили переправу.